Глава 25. Энергия, масса, скорость. Все-таки интересная эта штука, психология. Казалось бы, простая мысль. Хочешь денег – иди к богатым. Но как она преподнесена? Социальная адаптация, семейный роман, генетически заложенные предпосылки, бессознательное воспроизведение индивидом условий своего детства. Хорошо, что шеф не увлекается медициной. А то пришлось бы вычищать текст от терминов типа «трансурия», «терерурия», «теростомии». Интересно, кто-нибудь смог прочитать это слово с первого раза? Наверное, переиграть врачей в слова просто невозможно. Но не успела я обрадоваться, как мои первые тщательно закрашенные хной седины покрылись позором. Ответ на очередной вопрос Балашов решил дать в стиле рубрики «Это занимательная физика». А с точными науками у меня еще со школы были натянутые отношения. Геннадий Викторович, вы ведь не будете отрицать, что у людей все-таки разные изначальные условия для того, чтобы разбогатеть? Даже среди золотой молодежи, к примеру, есть перспективные и люди вообще без шанса самостоятельно создать успешный бизнес. У людей все же разные возможности – и финансовые, и семейные, и психологические. Это так. Но вспомни, что я говорил раньше. Человек не тот, кем он является на данный момент, а тот, кем он хочет быть. Чтобы было понятнее, я объясню тебе с помощью уравнения Эйнштейна. У разных людей разный заряд, разная масса и разная скорость. Начал свою очередную лекцию Балашов, рисуя что-то на бумаге. Из-под ручки, из точки в центре листика стремительно разлетелись во все стороны линии и завихрения. Ты наверняка слышала о теории Большого взрыва. Шеф вопросительно посмотрел на меня. Да-да, конечно, Геннадий Викторович. Большой взрыв. Биг-бадабум. С умным лицом пролепетала я, чтобы он смог лишь едва разобрать мои слова. В результате Большого взрыва Вселенная начала свое существование. То есть в результате взрыва бесконечно малого объекта выделилось столько энергии, что позволило сформировать постоянно расширяющуюся бесконечную Вселенную. Суть этого физического явления в том, что при определенном стечении обстоятельств бесконечно малый объект может выделить бесконечно большое количество энергии. А теперь переведем эту теорию на человеческий язык. Человек может обладать бесконечно большой энергией в определенных обстоятельствах при определенных условиях. Например, формула равна ЕМЦ, где Е – это собственная энергия, потенциал человека. М – это его масса. Она может состоять из количества денег, знаний, материальных ресурсов, движимого, недвижимого имущества, планов, идей, имиджа, красоты и прочего. А С – скорость, перемещение, передвижение, принятие решений, передача информации. Посмотри внимательно на эту формулу. Это может стать правилом жизни любого, кто хочет достичь успеха. Можно увеличивать собственную энергию, либо увеличивая массу, либо увеличивая скорость. Чтобы увеличить массу, человеку придется накапливать деньги, недвижимость, акции, знания, связи. Либо, если у него всего этого не хватает, ему придется увеличивать скорость движения его массы. То есть быстрее передвигаться и быстрее передавать информацию. Теперь о пространстве и времени. Скорость есть количество преодоленного пространства за единицу времени. Из этого следует, если человек быстро перемещается в пространстве и времени, в большую плотность массы, где у него быстрее будут накапливаться знания, опыт и его будут окружать большие материальные, научные и финансовые ресурсы, то есть, условно говоря, чья-то масса из отрави колесовки должна переместиться в более плотную массу другой социальной группы, проживающей в другой сфере обитания. Это и есть другая его более плотная масса. Перемещение будет влиять на наращивание его собственной массы, а значит и энергии. Это закон физики. Финансовый социально-иерархический потенциал человека Е равен его деньгам, знаниям, недвижимости, то есть ресурсам, умноженным на скорость перемещения всего этого в пространстве и времени. Это и есть его бизнес. Как это работает в мировой экономике? Самая дорогая улица в мире – Уолл-стрит, Нью-Йорк. Потому что там расположена самая крупная фондовая биржа мира, в которой за долю секунды миллиардные капиталы меняют своих владельцев. За секунду заключаются миллиардные сделки. Весь потенциал США в нашей формуле E равно MC заключается в огромной массе страны США, людях, недвижимости, армии, природных ресурсов, науке, умноженной на сумасшедшую скорость перемещения. телефония, компьютеризация, унификация, строительство увеличивают скорость движения этой огромной массы. Представь себе, ВВП Америки составляет несколько триллионов, и вся эта масса движется с огромной скоростью. В результате этого США – сильнейшая мировая держава. А не из-за того, что они печатают деньги. Это всего лишь один из потенциалов. А тем читателям, кто скажет, что потенциал Америки построен на иракской нефти, отвечу, что США просто поглотили Ирак огромным потенциалом армии в кратчайшие сроки, в течение недели. Это полностью подтверждает теорию Эйнштейна. Америка обрушилась на Ирак массой, умноженной на скорость. Но вернемся к нашим баранам. Каждому человеку, так же как и Америке, согласно этой формуле, для увеличения собственного потенциала следует накапливать массу и увеличивать скорость ее движения. А можно пример из обычной человеческой жизни? Из жизни, скажем, рядового парикмахера, который хочет стать богаче, купил «Как стать авантюристом. Размышления миллионера» и не понимает, при чем здесь Эйнштейн, Ирак и мировая экономика. Отличный пример. Итак, у парикмахера есть ежедневная работа в салоне красоты, от которой он получает небольшой доход и очень хочет разбогатеть. Парикмахеры тоже люди и тоже мечтают о собственном салоне. Согласно этой формуле, парикмахеру нужно либо стричь быстрее, либо увеличить массу, то есть стоимость услуг. Если увеличить скорость стрижки, ухудшится качество обслуживания. Приходим к выводу, что нужно увеличить массу, поскольку скорость увеличивать нельзя. Мы знаем, что стоимость стрижки в районе на окраине сильно отличается от стоимости в центре города. Вывод простой. Чтобы увеличить стоимость работы, ему необходимо стричь другие головы в другом районе. Говоря языком бизнеса, необходимо сменить клиентскую базу. Но это еще не все. Получив хорошего клиента, парикмахер может не просто стричь, а предлагать клиентам новый стиль, продавая идеи. Салон может превратиться в фэшн-клуб. К приходу дорогого клиента парикмахер из бутиков может натащить одежды для примерки. Он может предлагать косметические процедуры, но все это потребует нового видения и новых знаний, что, безусловно, повысит его массу. Скорость стрижки может даже снизиться, потому что за время работы парикмахер начнет предлагать дополнительные услуги, короче, разговаривать. Конечно же, придется улучшить и качество парикмахерского искусства. Придется одеться более сексуально и с изюминкой. Придется потратить год в попытках найти новую форму обслуживания. Но все это увеличит потенциал и энергию согласно формуле E равно MC. Парикмахер будет продавать большую массу услуг в меньшую единицу времени. Но обо всем этом бесполезно думать в местах, где нет денег и клиентов. Повторю еще раз. Я езжу по городу и часто вижу салоны красоты парикмахерские, где возле входной двери стоят 2-3 девушки, одетые в униформу мастеров, усердно болтают и самозабвенно курят. Как ты думаешь, большие ли у них масса и скорость? Большой ли у них потенциал? Пиво – напиток бедных, а курение – удел бездельников. Ну-ну. Что-нибудь про компьютерные игры для дебилов будет? Ну а если нет клиентов? Что, нельзя и покурить? «Все равно же делать нечего», — сказала я вслух. Вот-вот, это и есть оправдание 90% граждан Украины для убивания времени. А что в этом такого? «Все равно же делать нечего», — говорят они и остаются бедными. Обеспеченные, предприимчивые люди думают по-другому. Когда нечего делать, они ищут работу, работают над усовершенствованием чего бы то ни было. Если освободился час времени, как раз этот период и можно посвятить осуществлению своего желания. Писать бизнес-план, читать умную книжку, говорить о деле с коллегой, искать информацию в интернете, в конце концов. Но большинство предпочитают взамен всего этого курить, думая о том, что нет денег. Ругать правительство, ничего не делать, потому что нет клиентов. Накопление Е-потенциала невозможно без огромного желания, без мечты и постоянного, непрерывного движения к ней. Именно так накапливается масса опыта, знаний и ресурсов. Как в атомной бомбе, критическая масса урана рано или поздно взрывается, высвобождая огромную массу энергии. Эта энергия, как большой взрыв, способна в один момент сделать человека богатым. Не согласны категорически. Это не всегда так. Есть большое количество миллионеров, те же топ-модели, которые ни массу, ни энергию не накапливали. И в свободное от показов время они не бегают с вытаращенными глазами в поисках, чего бы умного почитать, а попивают мартини на очередной презентации. Деньги сами на них валятся. Это люди, ставшие брендом? А что такое бренд? Это скопление огромной массы денег, труда, связей, качества. Говоря терминами маркетинга, бренд от английского «бренд» – «марка» символизирует комплекс информации о компании, продукте, услуге или личности. За бренд всегда платят больше, чем за продукт, услугу или человека без имени. Конечно, многие из топ-моделей, актеров, кинорежиссеров и прочих знаменитостей, чьи гонорары составляют сотни тысяч долларов, стали суперпопулярными благодаря случайности. Потому что кто-то их заметил и помог в карьере, пригласил на показ, сниматься в фильме или выделил денег под проект. Но вначале, еще до того, как их имена стали узнаваемыми, они все до единого совершили перемещение в места, где они смогли реализоваться. Масса, умноженная на скорость, равна энергии. Вначале они поверили в свою мечту и совершили перемещение, которое затем изменило их жизнь. Кстати, у того же Альберта Эйнштейна есть хорошее высказывание по этому поводу. Все знают, что это невозможно, но вот приходит невежда, которому это неизвестно. Он-то и делает открытие. На сегодня, Полина, все.